«Вы застрелили Андрея?» — спрашиваю я, нарочито подчеркивая спокойствие, которого не испытываю. «Ты не понимаешь», — он отмахнулся от вопроса. «Я знаю, что Андрей исчез, и что пара типов ищут его. Они убили мою жену. Возможно, вы могли бы сообщить мне больше? Тебе известно, что это за место? Что здесь должно произойти? Все, что я знаю, это что Андрей оплачивает ренту. Он здесь?» Владимир поворачивает голову к одному из мужчин в комнате и повторяет слово «рента». Тот другой отвечает ему одним единственным русским словом. «Рента», — говорит Владимир, — «да». «Да». «Откуда ты знаешь?» «Пошел к черту!» Голос у меня дрожит. «Я хочу поговорить с Андреем!» «Твою мать!» — рычит Владимир и садится на стол. Он проводит рукой по бритому затылку. «Кто знает, что ты здесь?» «Где Андрей?» Он вынимает из кармана мобильный и, скосив глаза на кнопки, большим пальцем набирает номер. Я с трудом различаю еле слышимый шепот по ту сторону трубки. Владимир начинает говорить по-русски и дважды произносит мое имя. У меня дрожат коленки, и я слышу, сижу и пытаюсь отгадать, с кем он разговаривает. И что важнее, просит ли он разрешения действовать на свое усмотрение и пристрелить меня. Владимир несколько раз повторяет «да» и нажимает кнопку отбоя. «Ты останешься здесь до утра», — говорит он, роняя сигарету на пол и поднимаясь, чтобы раздавить ее ботинком. «Из-за тебя мы потеряли одного человека, так что поможешь нам с нашим делом. Если ты будешь мешать, тебе будет больно. Завтра я скажу тебе, куда ехать, чтобы увидеть Андрея». «Почему я должен доверять вам?» Подозрительно интересуюсь я, и облегчение от возможности дожить до встречи с Андреем смешивается с опасением при мысли, что Андрей и Владимир могут по-прежнему работать вместе. «Потому что я тебя не пристрелил», — раздраженно отвечает Владимир. «А это проще всего». В логике ему не откажешь. «И что вы хотите, чтобы я сделал?» «Идем», — говорит он, направляясь к двери. «Я покажу тебе». Дверь открывается в обширное, похожее на ангар, помещение с железными стенами, покрытыми ржавчиной и замазанными краской окнами. Открытый кондиционер над головой пышет жаром и громко ревет, заглушая все остальные звуки. С южной стороны здания припаркованы три микроавтобуса, а с северной тянутся четыре длинные деревянные рейки с треугольными рамами. Каждая рейка длиной по меньшей мере 15 метров, и на всех четырех плотно развешаны картины, как на малобюджетной выставке, размещенной в учебном манеже Национальной гвардии. С того места, где я стою, мне видно многочисленные пейзажи, натюрморты, портреты и сценки на религиозную тему. Некоторые из них помещены в богатые рамы, другие рам не имеют. Мое внимание привлекает картина на третьей треугольной раме слева. Это средних размеров портрет маслом сидящей женщины в белом чепце. Картина Вермеера, которую я видел на обложке журнала «Тайм» в кабинете мистера Розье. Это же картина из коллекции Линца. Изумленно говорю я. Владимир кладет два пальца в рот и громко свистит, и, не думая, отвечать мне. Я делаю один шаг к полотнам, но он грубо отталкивает меня назад за здоровую руку. «Никакого туризма!» — хрипло заявляет он. Еще один мужчина в синем комбинезоне появляется из-за грузовика, и Владимир кричит ему пару фраз по-русски. «Что произойдет здесь сегодня ночью?» — спрашиваю я. «Что-то или ничего?» — отвечает Владимир, не допускающим возражения тоном, пока мужчина идет к нам. «Больше никаких вопросов. Это Лев. Ты делаешь, что он тебе говорит, или у тебя будут большие проблемы». Лев несет два автомата и еще один комбинезон. Он передает автомат Владимиру, а затем помогает мне натянуть великоватую одежду поверх моей собственной, продевая поврежденную руку в рукав с удивительной мягкостью после того, как я вздрагиваю. Владимир снимает изогнутый магазин с одного из автоматов и вынимает патроны, после чего ссыпает их в свой карман. Он ждет, пока Лев застегнет на мне комбинезон, затем перебрасывает ремень незаряженного оружия мне через голову и кладет мою поврежденную руку на затвор. «Хорошо», — говорит Владимир, — «теперь ты похож на Рэмбо». У меня звонит мобильный. Взглянув на часы, он протягивает Льву заряженное оружие и отходит на пару шагов, чтобы ответить на звонок. «Зачем нужны комбинезоны?» — тихо спрашиваю я у Льва. Он недоуменно смотрит на меня. Я поддергиваю синюю ткань на груди и оттягиваю ее. «Зачем?» «А», — говорит он, — «чтобы знать, в кого не стрелять». «А что, будет стрельба?» Лев загадочно улыбается и явно выглядит уже не таким мягким. Владимир сбрасывает звонок, снимает рацию с пояса и рявкает в нее что-то на русском языке. «Пошли», — говорит Лев, делая мне знак рукой. «Пора». Владимир стоит в одиночестве без оружия на первом этаже, когда поднимается погрузочная дверь, и в здание врывается холодный воздух. Лев и я находимся на черной железной рабочей платформе, свешивающейся с потолка в 3 метрах от пола. Нас на ней 5, все с оружием на изготовку.